Гена спокойно прихлебывал чай, не обращая внимания на воркотню старушки. Он по опыту знал, что сердиться она будет недолго, спустит пары и успокоится. Так оно и получилось. Яга вновь заняла свое место за столом и принялась за чай. Но спокойно откушать сегодня им было не суждено. Не успела яга положить в рот очередную ватрушку, как стены избушки задрожали, пол накренился, и со стола посыпалась посуда, весело звеня осколками. — Стой! — поперхнувшись, просипела яга и закашлялась. — Куда тебя понесло? — пришел ей на помощь Гена, стуча кулаком по спине ведьмы. И тут они поняли, что испугало избушку. Откуда-то сверху послышался нестройный хор пьяных голосов, азартно горланивших разудалую песню. «Ведьмы, али не ведьмы, патриотки, али нет?» Что-то стремительно пронеслось над головой. Шум и гам, поднятый неизвестными певцами, затих вдали, но ненадолго. Не успел домовой выколотить из еги ватрушку, как сверху опять зашумели. — Горыныч, цель избушка, а ну покажи класс! — Не промахнемся, мы ее по-снайперски! Гена торопливо выглянул в окно и резко дернулся обратно. Прямо перед носом пролетела огненная струя, подпалив старый трухлявый пень, некогда служивший еге скамейкой. Избушка развернулась к озеру задом, к лесу передом и гигантскими прыжками понеслась через поляну под защиту деревьев. — Не стрелять, балда! Яга нам живая нужна! Но предупреждение запоздало. Невидимый снайпер успел дать еще один залп. Да не простой, а тройной. — Ну, держитесь! — прорычала баба-яга, как только к ней вернулся дар речи. — Вот я вас! И старуха ринулась за своим боевым конем. Но тут избушка, уворачиваясь от огненных струй, споткнулась и покатилась кувырком. Как только вращение остановилось, яга оказалась лежащей под столом, да еще и в обнимку с Геной. Рядом, в луже горячего чая, плавали ватрушки, обильно посыпанные медвежьей шерстью. Распахнулась дверь, и в избушку ввалился добрый молодец в расписной рубахе с огромным тесаком, притороченным к алому кушаку. На груди его болтался массивный серебряный крест. Баба-яга вздрогнула и судорожно вцепилась в домового. — Хозяйка, принимай гостей! Из-за спины незваного гостя выглянул Чебурашка. — Ой, Гена, а что-то вы тут делаете, а? Гена нервно икнул. — Да как тебе сказать, Чебурашка, чайком балуемся. Опомнившаяся яга медленно поднялась с пола, повернулась к гостям и начала из милой симпатичной старушки превращаться в древнюю коргу. Глаза ее налились кровью, гости тихо охнули и попятились к двери. «Горыныч!» — дрожащим голосом пролепетал Илья, которому стало вдруг не по себе. «Вали отсюда подальше и ни во что не вмешивайся. Дипломат из тебя хреновый!» Яга оглушительно свистнула, из-за печки вылетела метла и прыгнула в костлявые руки ведьмы. Отлет Горыныча к бабе-яге не остался незамеченным обитателем поляны. — Смотрите, Иван! — — ахнула малашка, разглядев на спине дракона крошечную фигурку Ильи. — И Никита Авдеевич, кажись, там тоже, — подхватила рысь. — И Чебурашка! — запрыгала от радости парашка. — И еще какой-то мужичонка к ним пристроился, — рыкнула Василиса. — Ой, да что это я! Вы хоть понимаете, что это значит? Они Горыныча приручили! — Ура! — загавкала, закрякала, зарычала поляна. — Ай да орел! — восторгалась Василиса. — Горыныча оседлал. Видите, какого жениха я себе выбрала? Под защитой такого витязя в осаду никакой враг не страшен будет. — Ну, конечно, — проблеял козел, косясь в сторону удаляющегося дракона. — Только куда они ему? Ивану еще одну ночь продержаться надобно, а он... Жан Дребье ехидно хихикнул. — Ну, договаривай. — Дёру дал, — зарычала Василиса. — Что ты, что ты? — затряс бородой козёл, продолжая хихикать. — И в мыслях не было, матушка. — Юродствуешь, Ванька. Разгневанная медведица грозно двинулась на оробевшего козла. — Не из того теста Иван слеплен, чтобы ворогу спину казать. — Вот и я о том же, — проблеял насмерть перепуганный козел, пятясь к лесу. — Куда они все-таки полетели? — задумчиво мяукнула рысь. — Этого я не знаю, — мрачно посмотрев в сторону безмолвствующего зеркальца, пробурчала медведица. Сразу погрустнев. Ух, бездушная стекляшка, хоть бы намекнула, что ли, куда их понесло? Ни за что не догадаешься, хмыкнуло зеркальце. К бабе Яге в гости нацелились. Ох, и не завидую я ей. Тьфу, беспутный, мало ему с Кощеем неприятностей, так он... Еще и сам себе их на голову ищет. Сердито зашипела рысь. — Полно, мамка! — повысила голос Василиса. — Я в Ванюшу верю. Аглая, лети на разведку. Если в посаде нет, никого дашь знать. Порядок навести надобно. Хоть этим защитникам нашим подсобим. Дородная гусыня загоготала, широко расправила крылья и, сделав короткий разбег, тяжело поднялась в воздух. — Напрасно ты ее посылаешь, — покачала головой рысь. — Она у нас самая неповоротливая, зато самая осторожная, — категорично заявила Василиса. — Уж с ее-то крыла... Ни одно перышко не упадет. Чудо великое, что до сих пор никто серьезно не пострадал. И дай бог, чтобы дальше так было. Медведица вздохнула, уселась на пенек, и потекли томительные минуты ожидания.